Глава третья. Несмотря на то, что Дорс предлагал проводить меня до башни огня, пришлось отказаться. В конце концов, даже его заступничество было бы всего лишь временной отсрочкой, не более. Короче, возвращаться пришлось одной. Страшно? Да не то слово. Даже бюстик пуш-ап уверенности не придавал. В итоге, к моменту, когда впереди возникла дверь, ставшего таким родным убежище, клиент в моем лице был, мягко говоря, готов. Ну, а едва за спиной прозвучал исполненный холодного бешенства оклик Каста, я с огромным трудом удержалась от того, чтобы не завизжать на весь чертов замок. «Да, Шунь, нам бы поговорить!» Леденючим голосом процедил Рыжий. Судорожно кивнув, я обернулась и попыталась хоть как-то сгладить момент, проявив гостеприимство. «Зайдешь?» Кивнув на запертую еще дверь, спросила я. Вот только пижон, который стоял в шаге от чердачной лестницы, сложил руки на груди и отрицательно качнул головой. В его темных глазах бушевала такая буря, что мама не горюй. «Нет, Дашунь, лучше здесь. Что бы ни говорила потом, что я использую запрещенные методы или пристаю». Вот теперь совсем страшно, даже комок в горле встал. Мысленно съежившись, я спустилась вниз и застыла напротив огненного величества. Коридор, как назло, был пуст. Преподы, которые обитали на этом этаже, в коридорах вообще редко появлялись. Так что никого, кроме нас. Полный интим, только дразнящего полумрака не хватает. Каст выдержал недолгую паузу, а когда мои нервы взвинтило до предела, вкрадчиво поинтересовался. — Ты совсем страх потеряла? Или просто по глупости нарываешься? Нечленораздельно промычала я, ибо язык отказался сотрудничать. А пижон смерил меня пристальным взглядом на мгновение, но все-таки задержался в районе декольте, где сверкал подаренный ваулом амулет, и выдохнул. — Даш, если до тебя еще не дошло, объясняю. Такое вызывающее поведение не шутки. Ты или с нами, или против нас. Третьего варианта нет. Я понимаю, что ты на ребят злилась, но это уже слишком. Предупреждаю в первый и последний раз, Дашунь. Если ты еще раз попытаешься унизить наш факультет, я лично буду вынужден устроить тебе... В общем, поверь, тебе не понравится. — Совсем? А, черт, ну что я несу? Прости, я не это хотел... — Совсем! — рявкнул Рыжий злобно, и в два шага, преодолев разделяющее нас расстояние, пылающим огненным взглядом уставился на меня сверху вниз, после чего окончательно добил. — В следующий раз не пожалею, даже если будешь каяться в одном нижнем белье, ясно? — Гордость? Но она у меня, разумеется, имелась, но от этого тона и сверкания глаз как-то резко в обморок грохнулась. Зато чувство самосохранения заставило пролепетать. — Каст, я поняла, такого больше не повторится. Король факультета поджал губы, словно решая, верить ли столь быстрой капитуляции взорвавшейся иномерянке или нет. Взгляд Каста скользнул по мне, а я... В общем, я после его слов об отсутствии одежды на положительное влияние своего бюстика молилась и смотрела с самым раскаянным видом, чтобы уж точно подействовало. Наконец, пламя в глазах Каста погасло, позволяя украдкой... с облегчением выдохнуть. — Ладно, Дашунь, будем считать, что ты действительно поняла. Голос Каста тоже прозвучал спокойнее. — Но один вопрос на проверку я тебе все-таки задам. Я недоуменно приподняла бровь и услышала, в общем-то, ожидаемое. — Что ты делаешь в следующие выходные? — Блин, это нечестно! Просто нечестно и все! Но промолчать нельзя, и отказ, но на данный момент он самоубийству равен. Поэтому пришлось глубоко вздохнуть и смириться, ответив В следующие выходные я сопровождаю тебя на вечеринку. — Умница! — похвалил король факультета и широко улыбнулся. Потом вновь мазнул взглядом по амулету на моей груди, развернулся и бодро зашагал прочь. А я осталась стоять у лестницы с полным осознанием того, что мне действительно придется пересмотреть свое отношение к сокурсникам. Ладно, посмотрим, что получится. И будем надеяться на лучшее. Засиживаться за учебниками допоздна я вообще-то изначально не собиралась. Хотела просто подготовиться к завтрашним лекциям, чтобы плавать не так сильно, как обычно. Но, к собственному удивлению, увлеклась и спать отправилась только тогда, когда в дело вмешался кракозябр. Призрачный монстр разворчался самым занудным образом, хуже сварливой бабки, честное слово. А под такое нытье не почитаешь и не поучишь, ибо отвлекает жутко. Ну и Кузьма свою лепту в диверсионную деятельность внес, забрался на письменный стол, сел напротив меня и принялся очень активно и очень заразительно зевать. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как сдаться. Отложив учебники, совершив положенные водные процедуры и натянув любимую пижаму, я забралась в постель. Кузя, как всегда, за мной. Немного повозившись, он устроился в ногах поверх одеяла и практически сразу засопел. Я способностью отключаться мгновенно никогда не обладала, так что слегка позаведовала Твиру и закрыла глаза. Но едва начала проваливаться в сон, в тишине чердака прозвучала заговорщицкая: «Даш, Дашка, ты спишь?» «М?» Сквозь дремоту откликнулась я. «Ну, раз не спишь, тогда иди сюда». Я сразу сообразила, зяба хочет что-то показать, и это что-то, видимо, интересное. Но идти все равно не хотелось, потому что пусть я еще и не уснула, но уже так расслабилась, разленилась. Вот только кракозябр мои настроения не оценил. «Дашка!» — шутливо прикрикнул он. «Ведь пропустишь такое зрелище, потом самой обидно станет». Вздохнув, я поняла, что кракозябр прав, и отодвинула одеяло. Поднимаясь с кровати, чувствовала себя второсортным зомби и до зеркала еле-еле добрела. Зажигать свет не стала, ибо лениво, да и глаза жалко, слезиться будут, так что пробиралась в темноте. К счастью, не кромешной, в незашторенные окна куцая луна светила. — Что такое? — останавливаясь перед зеркалом, недовольно пробурчала я. — Сейчас увидишь, — хихикнув, сообщил монстр. Чердак озарился тусклым синеватым светом, и на какой-то миг у меня возникло ощущение, что я снова на земле, перед огромным поставленным на бок телевизором. Кракозябр транслировал большой общий зал, тот самый, через который можно попасть в практически любую точку Академии. Через него мы проходили к лекционным корпусам, из него же можно попасть в малый зал, примыкающий к студенческой столовой, а кроме того, в добрую дюжину коридоров. Ну, и еще один момент. Только через этот зал можно выйти к тем единственным дверям, которые ведут в город, а не в огороженный высоченным забором парк. И тот, кто сейчас шел по этому залу, точно из города возвращался. Каст. Все такой же рыжий, но не совсем адекватный. Если точнее, король факультета огня был крепко пьян и выглядел так, будто его прожевало и выплюнуло какое-то из местных чудовищ. Волосы растрепаны, рубашка расстегнута и выбилась из-под ремня, а сапоги едва ли не до голенищ заляпаны грязью. А еще рыжего штормило, причем хорошо так, баллов на 6-7. И было непонятно лишь одно. «Зяб, а при чем тут я? В смысле, зачем ты меня поднял?» «Как это зачем?» Протянул однозначно озадаченный моей реакцией монстр. «Каст пьяный. Я его таким впервые вижу. И это все ты довела парня, представляешь?» «Нет, это выше моего понимания». Не выдержав, я закатила глаза и уже собралась развернуться обратно к кровати, когда в кадр буквально ворвалась невысокая шатенка в желтом платье. «Каст!» Я застыла. Рыжий тоже. а девушка прытко подскочила к огневику и повисла у него на шее. Вот теперь я проснулась и во все глаза уставилась на зеркало, но картинка тут же дрогнула и исчезла. Чердак снова погрузился во тьму. «Зяб!» — позвала я требовательно. «Прости, Дашка, но это уже действительно не смешное, а личное». Зяба был серьезен и строг как никогда. «Зяба, я должна это видеть!» Пробормотав что-то об отсутствии совести у некоторых людей, Зяба опять включил телевизор и... Короче, я на кульминацию попала. Каст и неизвестная мне девица стояли аккуратно против зеркала, причем довольно близко, и целовались. Да-да, он и она. В засос. «Ну вот, что и требовалось доказать», — пробормотала я. «В смысле?» «В смысле, Касту моя симпатия до кисточки. Он за мной не ухаживает, как некоторые тут предполагали, а просто гоняется. И таких хочет именно добить, а не добиться». Других слов у Зябы не нашлось. И хотя самого монстра я не видела, но чувствовала, сейчас ему реально стыдно за то, что пытался убедить меня в симпатиях рыжего пижона, а еще обвинял. Дескать, я редиска, не желаю пойти парню навстречу. Мол, Каст раньше ни за кем не ухаживал, так будь, Даша, снисходительнее к его косякам. Ага, именно так мне и стоило поступать. «Дашка, не злись!» «Не злюсь», — буркнула я. Соврала. «Потому что пусть я с самого начала ни Зябе, ни Касту не верила, но все равно обидно». А эти двое, наконец, отлепились друг от друга, и мы стали свидетелями не только поцелуев-обнимашек, но и разговора. «Каст, ты меня избегаешь?» «М-м-м», — отозвался рыжий. Девушка надула губки и отстранилась, а пижон разжал руки и выпустил ее из объятий. «Ты совсем обо мне забыл!» — сказала шатенка с укором. — Ты 2 недели ходишь мимо и не замечаешь, что происходит. А вот теперь в ее голосе зазвучал не только укор, но и требование. Каст заметно поморщился, а потом устало вздохнул. — Селена! — начал было он, но был прерван. — Каст, прости, но я так больше не могу. Что происходит? Вот тут, по логике разговора и жаркого поцелуя, который мы только что наблюдали, со стороны Каста должны были прозвучать слова оправдания, но пижон сказал другое. «Селена, нам лучше расстаться». Для девицы в желтом платье, которая как бы намекала на ее принадлежность к магам воздуха, эти слова стали полнейшей неожиданностью. Лицо шатенки вытянулось, утратив кукольное очарование. Рот приоткрылся, глаза округлились, а через миг удивление сменилось гримасой гнева. «Что?» — выпалила девица. «Ты!» Она опомнилась и взяла себя в руки, снова став красивой и безумно, бесконечно несчастной. «Каст!» Они стояли достаточно близко, чтобы мы с Зябой могли рассмотреть все детали и услышать даже самые тихие слова. И я увидела, как король факультета огня поморщился точно от зубной боли, потом отступил на шаг и повторил. «Прости, мы здорово проводили время вместе, но пора заканчивать». «Проводили время?» — возмущенно воскликнула магичка. «То есть для тебя это было всего лишь...» «Ой, ну не начинай!» — отмахнулся рыжий. Наверное, я в этот момент должна была посочувствовать Селене, но как-то не получилось. Видимо, от того, что глаза магички полыхнули гневом, губы сжались в тонкую линию, а до нас с кракозябром донеслось шипение. «Это все из-за нее, да? Из-за этой иномерянки?» Последнее слово Селена буквально выплюнула, да так, что стоящей по другую сторону зеркала мне захотелось утереться рукавом. Но я, разумеется, сдержалась. А вот Каст... — Не смей говорить о Даше в таком тоне! — холодно отчеканил он. — Ну все, похоже, мне каюк. Селена меня теперь поймает и прикопает под каким-нибудь кустом. Благо, в местном парке их много. — Вот значит как! — взвизгнула девица и уперла кулаки в бока. И снова опомнилась. За долю секунды превратилась из разгневанной фурии в несчастного ангела. «Каст, ну что ты? Каст, я все понимаю, это из-за ее танца, да? Но как же я, как же наша...» Слово «любовь» Шатенко все-таки не произнесла, но не потому, что не хотела. Просто Рыжий состроил такую гримасу, что я бы на ее месте тоже язык прикусила. «Селена, все!» «Что?» «Все!» Складывая руки на груди, отрезал Пижон. Несмотря на то, что Каста откровенно шатала, выглядел он при этом очень внушительно. Пару бесконечно долгих секунд в общем зале витала тишина, а потом на глазах Шатенки выступили слезы. Девушка сжала кулачки, зажмурилась и мотнула головой. — Ты не можешь так со мной поступить! — Как так? — спросил Рыжий холодно. Прежде чем магичка успела ответить, добавил. — Селена, ты прекрасно знала, на что идешь. Ты знала, кто я такой и как отношусь ко всем этим соплям. — Но Каст... — И любви до гроба я тебе не обещал, — продолжал Пижун. — Вообще ничего не обещал. Так в чем проблема? Я подумала, что сейчас Касту придется пронаблюдать нешуточную истерику, но магичка повела себя по-другому. — Нагхарн с тобой! — сверкнув фиалковыми глазами, выпалила она. Потом круто развернулась на каблуках, но уйти просто так все же не могла. Девушка сделала два шага, а потом стало ясно. Догадка о том, что Селена принадлежит к магам воздуха, верна. И еще я поняла, что магия воздуха — штука очень коварная, ибо практически невидимая. По крайней мере, я успела заметить лишь легкое мерцание на кончиках пальцев Селены, а вот дальше... Голова Каста дернулась, как от пощечины, и прежде чем пребывающий под действием алкоголя огневик успел сообразить, что произошло, Селена ударила еще раз. «Карн!» — прорычал Рыжий и отскочил. И пусть магию огня первокурсникам преподают только в теории, я точно знала, Каст принял боевую стойку и сейчас может ударить в ответ. А учитывая силу, которой наделен Пижон, и состояние опьянения... В общем, у меня холодок по спине побежал. Но спустя пару секунд я облегченно выдохнула. Все-таки алкоголь разум нашего величества не застелил, и удара в адрес Шатенки не последовало. Селена же независимо вздернула подбородок, тряхнула волосами и гордо направилась прочь. А Рыжий медленно, неохотно перетек из боевой стойки в обычную позу, тихо выругался и продолжил путь. «Уф!» — прокомментировала я. «Да уж!» — отозвался Зяба напряженно и переключил камеру. Теперь я видела лестницу, ведущую в башню огня. Ракурс оказался не очень удачным. Зеркало, через которое мы смотрели, стояло под углом едва ли не в 45 градусов, но видно было очень даже неплохо. Каста тут, само собой, еще не было. В данный момент он шел по коридору, где зеркал нет. Почему мы продолжали следить? Не знаю, как кракозябр, а лично я просто по инерции, попутно размышляя совсем о другом. Зяб, мне кажется, или у меня появился новый враг? «Это ты о Селене?» — уточнил призрак. «Ну, честно говоря, враг не новый». «То есть?» «Селена уже давно зуб на тебя точит». «Черт, только этого не хватало». «Ну, а как ты хотела?» — продолжил монстр. «Это ты не видишь, что Каст за тобой ухаживает, а остальные-то его давно знают. Остальным, в отличие от тебя, все понятно».